Знаете, этих трансвеститов насмотрелся в Бангкоке. Когда я там нищенствовал, мне предлагали сделаться трансвеститом для работы в шоу. Тем не менее, историю Истомина фон Бюлов запомнил и часто о ней говорил. Что-то в этом есть, Джон. В нас троих есть что-то общее. Судьба недаром сталкивает тебя с нами. Проснись, парень. Какого черта ты здесь? Бери подмышку свою девчонку и возвращайся в Россию. Ты же русский, Джон. Понимаешь, вполне тут не национальность важна, а ясность. Я дам вам денег. Купите себе дом в деревне, разведете цыплят, телят. Идиотизм деревенской жизни, как Маркс писал. Это исключено, — сухо ответил Джон и рассказал о недошивине. Рассказ взволновал русского китайца больше, чем Джон ожидал. — Ты хотел убить своего отца? — вскричал он. — Отца? Чем накачали твои мозги в твоей Америке, даже если он действительно убийц твоей матери? Кстати, с чего ты это взял? Однажды в Америке я получил письмо от неизвестного. И ты поверил? Этот неизвестный слишком хорошо знал детали моего рождения. И потом желание убить отца делало мою жизнь осмысленной. Не убить, а встретиться с ним-то хотел идиот, продолжал кричать фон Бюлов. Я тебя прекрасно понимаю. Мой отец фактически угробил мою мать из-за своего коммунизма. Но как мне его не хватало? Отца, а не коммунизма, конечно. Да если бы твой отец не был в тебе заинтересован, ты был давно трупом. Кому ты нужен был в России? Кто мог бы еще отправить тебя в сытую Америку? Теперь я понимаю, кто послал в Таиланд Вострикова. В тот вечер Бюлов напился и рыдал у себя в номере, так что Ася и Джон слышали его через стену в соседнем номере. Ася пугливо жалась к Джону, а тот мрачно размышлял о чем-то. «Пойдем», — сказал он, трогая Асю. Она покорно встала, взяла его под руку и засеменила мелкой походкой. Путь от Монмартра до Рио-де-Рома был не дальний, но и не близкий. Добираться, однако, приходилось пешком, потому что метро Ася ужасно боялась, а в такси принимала шоферов за Корчмарева. Вспоминала революционный август, а начинала молоть всякую чушь. Возле гостиницы их ждал корреспондент Монт с фотографом. Узнав о заявлении Недошивина, Половинкин оттолкнул журналиста, схватил Асю за руку и побежал в номер включать телевизор. В коридоре его перехватил фон Бюлов. — Не спеши, — сказал он, — не спеши. Тебе теперь некуда спешить. Твоего отца убили. Глава 29. Утро туманное. Ранним холодным утром середины октября 1991 года из ворот Троицы Сергиевой Лавры вышел студент первого курса Московской духовной семинарии Иван Платонович Недошивин. На площади перед монастырем клубился густой осенний туман, холодный и противный, как мокрое белье на озябшем теле. Но Иван Платонович не замечал ни тумана, ни первых солнечных лучей, пробивавшихся с востока, чтобы этот туман разогнать. Он был погружен в неторопливые мысли. На лице его не было ни печали, ни радости. Он улыбался, но невозможно было понять, что являлось причиной этой улыбки. Его серые внимательные глаза смотрели сквозь туман строго и холодно. Казалось, они были старше его мальчишеского лица, словно вылепленного из нежного розового воска. Молодой человек шел к железнодорожной станции. Месяц назад Половинкин похоронил отца, полковника КГБ Платона Платоновича Недошивина, выбросившегося с шестого этажа из окна ведомственной квартиры. Основной версией следствия было самоубийство, совершенное в невменяемом состоянии. Через час после смерти Недошивина по всем телевизионным каналам дал интервью генерал Дима. Он скорбно заявил, что начальник его охраны и старый друг полковник Недошивин, по-видимому, действительно виновен в смерти любимой женщины, которая 20 лет назад родила ему сына. «Но я не осуждаю Платона». «Нет», — со значением, поджимая губы, говорил Палисадов, «и продолжаю считать его своим другом. Преступление его искуплено за давностью лет той поистине трагической жизнью, которой жил бедный Платон. Память о роковом преступлении отравила самые лучшие.